К нам в руки попали определенные материалы, которые напрямую касаются вашего направления. И в этом случае ваша работа и наши интересы пересеклись. Поэтому нужно ваше мнение и оценка. Ученый уже понял, что его не будут расспрашивать о его сотрудниках и коллегах и искать заговорщиков. Успокоился и стал более внимательно слушать Берию. Интересно, и как это может быть? Что же такое из наших разработок вас так заинтересовало? Ну, не совсем ваши разработки, скажем так, это развитие ваших идей и их практическое применение. Вот как это интересно. И вы не представляете, насколько. Сейчас вы пройдете с товарищем в комнату и ознакомитесь с материалами, полученными нашими разведчиками. Там вы дадите подписку о неразглашении. Сами понимаете, ни о чем, что вы увидите, прочитаете, услышите, никогда и никому нельзя рассказывать. Нажав под столом кнопку вызова, Берия откинулся в кресле. В этот момент открылась дверь, и в нее вошел молчаливый сотрудник НКВД, входящий в состав специального подразделения, занимающегося проектом «Оракул». Он молча кивнул и, дождавшись кивка наркома, жестом указал ученому в сторону открытой двери. Зельдович чуть замешкался, но Берия его успокоил. «Яков Борисович, не волнуйтесь, я специально дождусь вас и выслушаю ваше мнение. Сегодня вечером мне идти на доклад к товарищу Сталину. С этими материалами и мне обязательно нужен взгляд со стороны нашей науки. Так что я вас жду». Подождав, пока за ученым закроется дверь, нарком снял с лица маску доброжелательности. Подняв трубку телефона, Берия связался с еще одним сотрудником спецотдела «Оракул», который на данный момент заканчивал допрос генерала Романова. «Что там у вас?» Выслушав ответ, дал команду. «Как отпечатаете протоколы допроса, сразу ко мне». Пока Зельдович знакомился с результатами информационной помощи странника, у народного комиссара внутренних дел было еще много задач, требующих его непосредственного участия. Как раз доложили, что немецкий агент, доставленный из окрестностей Могилева, пришла в себя и сразу попала в объятия следователей в условиях особой секретности, занимающихся поиском немецкого информатора в Центральном аппарате управления государственной безопасности. Надо было разбираться с новыми лекарствами, описания которых были в посылке. Но, еще раз бегло просмотрев текст, Берия устало отложил листы красивой белой бумаги с напечатанными типографским способом данными в специальный переносной сейф. Отложим это на завтра. Сегодня с товарищем Сталиным будем обсуждать вопросы о ядерном оружии и что нам дальше делать со странником. Нужно еще разобраться с Романовым, и можно ехать в Кремль. Минут через 20 принесли протокол допроса генерала Романова. Нарком кивком показал принесшему исследователю на стул, а сам углубился в чтение. Периодически отрываясь, он задавал вопросы и, выслушав ответ, снова возвращался к изучению документа. А закончив, он хлопнул по столу ладонью и обратился к подчиненному. «Значит так, подготовьте Романова, возможно, с ним захочет поговорить товарищ Сталин. Помойте там его, оденьте. Надеюсь, не применяли к нему особых методов допроса». Следователь, капитан госбезопасности, подскочил как мяч. «Никак нет, товарищ народный комиссар внутренних дел, ведь даны были особые инструкции на этот счет. Тем более генерал-майор Романов охотно и добровольно сотрудничает со следствием». «Хорошо. Потрудитесь, чтобы к 11 вечера он был готов. Все, идите». Осталось дождаться эмоциональных комментариев Зельдовича. Кстати, не помешало бы и ученого прихватить с собой. Товарищ Сталин любит пообщаться со специалистами. То, что ученый будет удивлен, Берия не сомневался. Он же достаточно наслушался восторженных, а часто и скептических высказываний по поводу данных, предоставленных странникам. Но по прошествии времени практически всегда странник оказывался прав. Его информация давала возможность быстро, без метаний, проб и ошибок, найти нужное решение по той или иной проблеме, а часто и предугадывало появление проблем. Показательный пример – технология производства заменителя кожи для солдатских сапог. Только сейчас, по мере проведения мобилизации, начали сталкиваться с отсутствием нужного количества обуви, а заводы, где удалось освоить производство нового материала, уже начали выпуск продукции. От мысли наркома отвлек звонок телефона. Подняв трубку, он услышал доклад сотрудника о желании Зельдовича переговорить с товарищем народным комиссаром. «Давайте, я его жду».